нынешний тайфун назван «Тайка» — «Великие перемены». Но не потому, что в списках у синоптиков закончились имена. Ужасный атмосферный монстр действительно сулит большие перемены. Как ни жаль, перемены к худшему. Он уже атаковал острова Нансей, отутюжил Кюсю и, миновав пролив Бунга, дошел по острову Сикоку до города Коти. Сообщения оттуда поступали неутешительные. Очень много разрушений, затопленные поля и улицы городов, человеческие жертвы. Не позже, чем через час, сокрушительные удары Тайка обрушатся на остров Авадзи, а затем, перебравшись через залив, и на Осаку. Тогда-то и настанет время испытаний. Время любви к боли, а значит, к жизни. Ведь боль — дитя жизни. Тацура медленно стянул с шеи галстук. Непременный атрибут делового европейского костюма давил, как веревка палача. Сейчас не до условностей. Тайка уже близко. Великие перемены не щадят никого. От них нельзя укрыться в глубоких подземельях. Подвалы затопит ливень. От них нельзя убежать в море. Корабли разобьет о камни. От них нельзя улететь в небо. Тайфун сломает лопасти вертолетом, а тушам летающих китов-самолетов оборвет плавники крылья. Бежать бессмысленно и позорно. Встречать врага подобает лицом к лицу. В телевизоре сменилась картинка. Маэду она заинтересовала. Громче. Большой транспортный самолет-крыло «Боинг Британик» — единственное в мире воздушное судно, способное следовать за тайфуном на предельно малой высоте, почти касаясь верхнего края грозового фронта. На стене экране появился необычный силуэт самолета. Он больше походил на ската или камбалу, чем на кита. Отчаянные люди эти метеорологи. Не жалеют ни себя, ни технику. В последние годы на островах поселились тысячи исследователей из разных стран. Их меккой стала Окинава, остров, для которого не редкость и 7 тайфунов в неделю. Беда для рисовых полей, прибыль для бизнеса. У авиатранспортных фирм и судоходных компаний появилось много заказов, а спутники орбитальной сети только и делают, что отслеживают места зарождения и маршруты тайфунов. Вот и сейчас какие-то смельчаки решили оседлать дикого жеребца по кличке Тайка. Все равно, что съехать на скайсерфе по шляпке ядерного гриба. Риск достойный уважения. Ученые из США и Канады провели ряд экспериментов и запустили с борта самолета несколько исследовательских зондов. Собранная информация поможет понять причину формирования крупных фронтов над Океанией и столь частого перемещения их в северо-западном направлении. Последующий анализ данных в совокупности с данными спутникового мониторинга, возможно, позволит найти решение проблемы, которую специалисты уже называют Тихоокеанской климатической войной. Зонды. Какие зонды смогут уцелеть в центре тайфуна? Ученым виднее. Хотя поверить, что они найдут решение проблемы, очень трудно. Нельзя укротить тайфун, как нельзя вернуть силы умирающему Гольфстриму или Антарктиде, уплывшие по круговому течению ледяные поля. Можно подписать еще 10 международных протоколов, вроде Киотского. Можно настроить волноломов и прорыть сотни километров дренажных каналов. Но нельзя изменить предначертанное. Невозможно уговорить океан уснуть, а землю остыть. Тем более невозможно их заставить. Оседлали машины и верим, что сильны, как птицы с крыльями в половину неба. Глупцы, ветер сильнее. Маэда снова бросил взгляд в окно. Очень далеко, за проливом Кии, почти у серого горизонта, наверное, над горой Цуруги, медленно поднималась черная, покрытая сверкающими прожилками молний, стена атмосферного фронта. Внизу, в акватории, постепенно замирала жизнь. Вертолеты, несмотря на дождь, кружившие над осокой, словно гигантский рой трудолюбивых пчел, садились не на крыши площадки, а на платформы больших грузовиков. Техники тотчас складывали им лопасти и везли уснувших дюралевых стрекоз в наземные ангары. На окна домов, витрины магазинов и бесконечные стеклянные фасады небоскребов опускались внешние жалюзи, а электронные табло и рекламные щиты складывались и автоматически прятались внутрь массивных тумб опор. Машины разъезжались по стоянкам или просто прижимались к обочинам, стараясь занять места с северной, подветренной стороны зданий. Людей с высоты 70-го этажа рассмотреть было трудно, но Тацура хорошо представлял, чем они заняты. Они спешили попасть домой, а те, кто не успевал, спешили в подземку. Многомиллионный город Осака готовился к штурму. Тайка стоял у ворот. Боинг-британик совершил вынужденную посадку в аэропорту Осаки. Благодаря своевременной подготовке аэропорт Итами выдержал удар тайфуна и был готов принять терпящий бедствие самолет. Никто из ученых и членов экипажа не пострадал. По заявлению руководителя научной группы метеорологов доктора Малькольма Лири, экспедиция успешно выполнила свою миссию. С помощью зондов была собрана ценная научная информация, которая... Тацура Маэда открыл глаза. За окном было темно. Жалюзи уже поднялись, но было все равно темно. Значит, наступила ночь. Время пролетело, будто подхваченное ветром. В телевизоре все те же новости и главная тема — последствия тайфуна. Но теперь репортаж ведется из Осаки. Снова взгляд за окно. Вдалеке портовые огни. С той стороны залива темно. Тайка не смог взять Осаку и отыгрался на других местах. Правее острова, через узкий пролив, огни Кобы. Он тоже выстоял. Какой ценой, пока не ясно, но выстоял. Тацура поднялся. Ноги затекли от долгого сидения, и некоторое время ему пришлось стоять, ожидая, когда разойдется кровь и прекратится покалывание. Пока стоял, было время сделать первые выводы. Не ушел и не спрятался. Встретил врага, как предписывает Бусидо. Можно собой гордиться. Маэда сделал осторожный шаг к окну и взглянул вниз, на ближайшие дома. У некоторых повреждены крыши, где-то искрят оборванные провода. В самом низу, играя тенями и бликами в свете уличных фонарей, бурлят потоки воды. Большинство машин затоплено. Видны только крыши, торчащие над рябой от дождя поверхностью воды. И все же город выдержал натиск. Тацура перевел взгляд на подсвеченное обильными городскими огнями небо. Над Осакой неслись тяжелые тучи. Шел сильный добела дождь. Гордиться? Чем? Тацура вспомнил жуткие завывания ветра, прорывавшиеся даже сквозь плотно закрытые окна. Тяжелые удары ливневых струй в жалюзи, оглушительный грохот раскатов грома и раскачивающийся, подобно корабельной палубе, пол. Маэда взглянул на часы. Тайка буйствовал почти 4 часа, и все это время Тацура умирал от ужаса. Он пытался перебороть страх, наполняя себя спокойной энергией всего сущего, но энергия стихии была сильнее. Она вытесняла из души покой и селила там страх. Обычный, примитивный страх перед смертью. Тот самый, презираемый самураями и проклинаемый их повелителями. Тот самый страх, который никогда не был препятствием на пути воинов божественного ветра во Вторую мировую. И не останавливающий людей чести, готовых совершить сеппуку в знак верности хозяина. Даже сегодня, в век упадка древних культур и отказа от традиций. Ну и чем гордиться трусу? Тем, что просидел 4 часа безмолвным изваянием, не в силах пошевелиться? Даже белые чужаки в это время вели себя более достойно. Они летали, вцепившись в загривок тайка, и выполняли свой долг. Погибни они и погибни Тацура, эти смерти были бы далеко не равноценны, хотя и наступили бы по одной причине. И все-таки испытать страх – это не поражение. Поражение – поддаться ему. А остаться на поле боя, даже изнемогая от ужаса, – это достойный поступок. Маэда немного воспрянул духом. Он откашлялся и приказал компу открыть окно, чтобы впустить в комнату немного свежего влажного воздуха. Ветер навалился на створку, как борец сумо. Если бы окна открывались вручную, а не с помощью сервомоторов, Тацура вряд ли сумел бы вернуть створку в исходное положение. Тайка ушел, но его тяжелый плащ все еще развивался над досокой. Маэда провел ладонью по влажному подоконнику. «После дождя остается вода. Что оставишь ты?» Он медленно потер ладони. Между пальцами что-то блеснуло. Тацура поднес руки к лицу. Их покрывала какая-то едва различимая серебристая пыль. Пыль во время дождя? Разве такое бывает? Тайфун, конечно, мог принести с собой что угодно, хоть рыбью чешую, и все-таки это было странно. Маэда вернулся к письменному столу и вытер руки салфеткой для очков. Пыль осталась на ткани вместе с влагой. Тацура вновь переключил внимание на теленовости. «Не удалось проверить эти сообщения. Доктор Малкольм Лири, к которому в первую очередь обратились наши репортеры, также не смог дать четкого ответа, однако выразил уверенность, что обычное микроскопическое исследование поможет ответить на все вопросы. По его версии, это всего лишь водоросли или частицы минеральных отложений, поэтому нет причин считать эти необычные осадки опасными для здоровья». «Минеральные отложения? О чем идет речь? О пыли в воде?» Тацура взял салфетку. Влага впиталась, и вместе с ней, похоже, впиталась серебристая пыль. Он поднес ткань к лампе и, сняв очки, присмотрелся повнимательнее. От пыли не осталось никаких следов. По мнению профессора университета Нагасаки доктора Мицуми Такахаси, серебристые крупинки были ничем иным, как мельчайшими кристалликами льда, образовавшимися в результате резкого перепада температур и давления в глубинах атмосферного фронта. Это и объясняет быстрое и бесследное исчезновение частиц. Они просто испарились. Таким образом, слухи о магнитных свойствах частиц, якобы притягивавшихся к металлическим поверхностям, следует считать необоснованными. И все-таки остается непонятным, почему множество свидетелей описывают практически одно и то же явление. Мельчайшие частицы, попадая на металлические поверхности, приходили в движение, напоминающее перемещение дыма или тончайшей пыли вдоль воздушного потока. Целями своеобразного путешествия струек этой загадочной пыли во всех описанных свидетелями случаях были источники электрической активности. Некоторые ученые даже поспешили заявить об открытии нового вида конденсированной энергии, чего-то вроде микроскопических шаровых молний, образовавшихся в результате сложных электрохимических процессов в чреве чудовищного по силе тайфуна. Однако доктор Такахаси опроверг их теорию практически сразу, измерив электромагнитную активность пораженных этими микромолниями объектов. В 100 случаях из 100 она оставалась на нормальном уровне. Коллеги доктора Такахаси из университетов Осаки и Кобе полностью согласны с его теорией молекулярного льда. В качестве главного аргумента они, впрочем, как и приверженцы теории микромолний, приводят бесследное исчезновение частиц. Теперь о других последствиях тайфуна и прогнозах. Тайка, почти не ослабевая, движется к заливу Исе. Очень скоро под ударом окажется Нагоя. Доберется ли тайфун до Токио, и если доберется, какова будет его сила? Пока от уверенных прогнозов воздерживаются даже опытные эксперты. Магнетизм, молекулярный лед и микромолнии. Маэда задумался. Странное последствие стихии. Особенно подозрительно, что оно оказалось абсолютно безвредным. Если враг не выглядит коварным, значит он коварен вдвойне. Тайка был слишком грозен, чтобы уйти побежденным. Возможно, это лишь плод разыгравшегося воображения никудышного воина и плохого поэта. Но, кроме всего прочего, Тацуру Маэда считался грамотным инженером. И специальностью его была как раз область мини-, микро- и нанотехнологий. Что и как выглядит на молекулярном уровне, Маэда знал неплохо. Молекулярный лед он забраковал сразу. Доктор Такахаси, скорее всего, несколько утрировал, имея в виду очень мелкий и твердый, поскольку образовался под большим давлением, град, каждая частица которого, однако, состоит не из одной молекулы воды, а как минимум из миллиона. Сторонники теории микромолний и вовсе ненаучно фантазировали. А между тем, простые наблюдатели подметили весьма важную деталь. Частицы упорядоченно следовали к источникам электрической активности, а затем исчезали. Тацура почувствовал легкое прикосновение истины. Он был очень близко от нее, буквально в шаге, даже меньше. Какие-то смутные ассоциации связывали истину со стихами. Может быть, с этими? «Кишат в морской траве, прозрачные мальки, поймаешь, растают без следа». Похоже, но не то. Он открыл в компе файл собственных стихов, далеких от совершенства, как и все искусство эпохи техно-арта. Но сейчас Маэду волновало другое. Где-то среди строчек скрывалась та самая истина. Тацура никак не мог вспомнить нужные хокку, но точно знал, что они где-то здесь. Да, вот они. «Глупо бояться вулканов, громом сотрясающих небо. Видишь опасность, успеешь обойти». И вот еще. «Частицы воздуха невесомы, безопасны, кажется. Вдруг, обернувшись тайфуном, убивают». И главный стих из трех. «Сакура не уколет, шип дикой розы ранит до крови. Наиболее опасно меньшее». Да, это именно то, что он искал. Если суммировать все ассоциации, то получится ответ на поставленный тайфуном вопрос. «Наиболее опасно меньшее». Маэда замер, пораженный догадкой. Вот для чего ему было послано это испытание. Оставшись наедине с Тайко, он сумел очистить мысли и заострить восприятие до такой степени, чтобы не совершать ошибок уважаемых университетских теоретиков. Маэда хотел изгнать из души трусость и обрести мужество, а обрел нечто более важное — способность видеть истину и не обманывать себя, не прятать голову под крыло, даже если увиденное чудовищно. Нет, пока он плохо понимал, что за истина показала ему свой краешек, но видел, что она черна, как ночь, и опасна, как чума. Да, как страшная средневековая эпидемия. Тацура заметался по комнате. Надо срочно с кем-то связаться, но с кем? Кто заинтересуется очередной теорией по теме давно исчезнувших частиц? Такахаси? Нет, нельзя. Так вот запросто позвонить профессору и сказать: «Здравствуйте, я Маэда, старший инженер лаборатории перспективных технологий корпорации Мацусита. Хочу сказать, что вы не правы». Столь ужасное нарушение правил недопустимо. Особенно для сотрудника такой солидной компании, как Мацусита. Так можно подойти к какому-нибудь американцу, но не к именитому и японскому ученому. К американцу. Лири. Это не его профиль, но у него наверняка найдутся знакомые инженеры-электронщики. Тацура приказал компу выйти в спутниковую сеть и найти номер смарта американского метеоролога Малкольма Лири. Комплексный поиск занял целых 8 секунд, поскольку смарт доктора Лири был зарегистрирован на имя миссис Лири, проживающей почему-то в Великобритании, и его номер особо не афишировался. Наверное, по этой причине первой реакцией Лири было удивление, а первыми словами – «Какого черта?» «Как вы меня нашли?» – доктор был сильно недоволен. «Меня зовут Тацура Маэда», – на сносном английском представился Маэда. «Я специалист по микроэлектронике из компании Мацусита. Я имею в своем распоряжении новейшие поисковые программы. Простите, доктор, но дело весьма серьезное. Сейчас я занимаюсь исключительно Тайка. Другие дела меня не интересуют. Да, это касается тайфуна Тайка. Ну, Лири тяжело взглянул на Маэду. Что у вас? Кажется, я знаю, что за странные частицы принес тайфун. Протянул Малкольм разочарованно. Я-то думал. Вас не удовлетворила теория Такахаси? Нет. Если говорить о теориях, ближе всех к истине были вы. Действительно? Лири усмехнулся. Разве среди гайджинов встречаются умные? Демонстрируя, что оценил шутку, Маэда поклонился. «Мельчайшие кристаллики соли, так?» «Да, наверное, если честно, дорогой Тацура, я сказал первое, что пришло в голову. Вы были близки к истине, только это не соль, это металл». «Ну, металл. Не поваренные соли кристаллики, а солей магния, какая разница?» «Металл с заданной программой», — сверля доктора взглядом, упрямо продолжил Маэда. «Это как?» «С памятью формы, что ли?» «А почему такими опилками?» «Ничего не понимаю». «Говорите толком, Маэда, времени в обрез. Мне Тайка догонять надо. Самолет уже починили». «Если толком, то я думаю, что это...» Тацура оборвал фразу и резко обернулся. «Что?» — нетерпеливо переспросил Лири. «Куда вы пропали, Маэда?» На экране докторского смарта появилась заставка с текстом «Связь прервана». Малкольм закрыл смарт и покачал головой. Спустя полминуты приборчик вновь ожил, но теперь на связи был другой абонент. «Что там?» — буркнул Лири. «Все в порядке», — печально потупив взор, ответил пожилой японец в строгом костюме. Он направил объектив смарта на распахнутое окно. «Несчастный случай». Любознательный инженер решил понаблюдать за тайфуном и не рассчитал свои силы. Скользкий подоконник, порыв ураганного ветра. Мы, сильны, как птицы, с крыльями в половину неба. Но ветер сильнее. Стихи, что ли? Белым этого не понять. Ладно, господин суровый лирик, мне пора. А жаль парня. Сообразительный был. Поэтому я и держал его под особым контролем. Рано или поздно он прошел бы путь главного самостоятельно. Жаль, что мудрости у него было меньше, чем таланта. От такого открытия и у мудреца мозги взорвутся. Выскочит из ванны с криком «Эврика!» и голым по улице побежит. Только не японец. Наша мудрость в молчаливом созерцании. «Конечно!» — Лири снисходительно усмехнулся. «Ну все, я уже опаздываю. Тайка уходит. А лучшей ширмы для распыления системных элементов нам не найти. Пока он над головой, никто ж в небо не смотрит. И что мы там творим, не видит. Ты, Акира, сам доложи главному, что миссия «Ливень» продвигается успешно. Инсталляция началась, ну и так далее. Слышишь?» «Доложу», — сказал японец, не отрывая задумчивого взгляда от окна. «Что молчаливее правды? Дорога правдивых идет по дну. Правда для рыб». «Басё?» «Маэда», — японец повернулся к столу и закрыл стоящий на нем комп. Он пытался писать стихи. «Летите дальше, док. Распыляйте элементы спокойно. Я доложу».